Теория игры. Пролог. Книга повествует совсем о другой земле и другом СССР, отличающемся от нашего. Все совпадения названий, фамилий и событий случайны и не несут никакого смысла. Мужчина в изувеченной спасательной капсуле медленно умирал и знал это. Но жизнь, долгая и славная, прожита не зря, и даже в этом, последнем бою, он наглухо запечатал канал, прогрызенный шагранами для уничтожения очередной системы. Генералы в атаку, конечно, не ходят, но не в этом случае. Канал, уже готовый выплеснуть орду захватчиков, разрушен после прицельного удара маленького, но очень хорошо оснащенного крейсера. Лучевые пушки смяли готовый к выходу корабль-матку «Шагран», а последовавший за ним залп из всех ракетных пеналов разметал всю передовую группу в клочья. Внезапность удара позволила генералу закрыть пробой, прежде чем корпус крейсера развалился от попадания вражеских лучевых пушек, и он даже успел выброситься спасательной капсулой, но последний выстрел сквозь закрывающийся портал смял капсулу словно жестяную банку, отправив в беспорядочный полет по направлению к местному светилу. И тогда генерал сделал то, что и должен был сделать воин. Дал команду нейроинтерфейсу на ликвидацию, чтобы не допустить возможной утечки информации. Но техника, созданная совсем другой расой, имела свои приоритеты, и собравшись в капсулу, она выстрелила в сторону ближайшей населенной планеты. Ежедневно в атмосферу Земли попадают 5-6 тонн метеоритов, и большая их часть сгорает, не достигнув поверхности. Но в случае с комплексом сработали совсем другие механизмы, и замедлившись в падении, капсула упала, едва успев нагреться, чтобы слегка пошипеть во влажной земле, и включила приводной маяк для поиска высокоразвитых существ. Глава 1. Париж, 5. ТАСС. Как сообщает корреспондент агентства «Франс Пресс» из Киншасы, находящийся с визитом в Заире министр иностранных дел КНР Хуан Хуа вчера в сопровождении Мобуту посетил горнорудный центр Кайвизи, где с помощью французских легионеров и бельгийских солдат было подавлено восстание местного населения. Заирское агентство АЗАП, цитируя высказывание Хуан Хуа, отмечает, что он от имени правительства Китая выразил удовлетворение победой, одержанной над восставшими. Как указывает «Франс Пресс», по прибытии в Заир Хуан Хуа дал понять, что Китай, наряду с США и другими странами НАТО, окажет военную поддержку нынешнему режиму, в том числе оружием. Этот вопрос, указывает агентство, будет основным на переговорах Хуан Хуа и президента Мобуту, которого Китай назвал своим истинным другом. Правда, 6 июня 1978 года, Москва, 1978 год, Никита Калашников, 64 года рождения, 14 лет, средняя степень дебильности, социальные навыки сформированы, учится в коррекционной школе номер 8. Доктор Савинов поправил аккуратные очки в металлической оправе, все время сползавшие на мясистый красный нос, пробежался глазами по заключению медиков и захлопнул папку. Что ж, комиссия райсобеса подтверждает инвалидность второй группы с выплатой пенсии по нетрудоспособности. Владимир Афанасьевич, подпишите. Председатель комиссии доктор Игнатович кивнул и, потянувшись к папке с документами, поставил размашистую подпись и повернулся к девушке. Теперь вам, Варвара Анатольевна, в 15-й кабинет поставить печать, а остальное вы знаете. Доктор приветливо кивнул девушке лет 20 в простом ситцевом платье и едва приличных туфельках, и с потертым портфелем в правой руке. Левой она держала за руку высокого костистого и скрюченного словно медведь парня в застиранных штанах и такой же полинялой застиранной рубахе и сандалиях. На лице Никиты застыло отрешенное выражение, словно он глядел куда-то в пустоту, а глаза выглядели парой стеклянных протезов. «Спасибо вам!» Девушка поклонилась и, подхватив документы, вышла вместе с братом из кабинета. «Так, посиди здесь, я быстро!» Оставив Никиту на скамейке, вытертой до фанеры, когда-то обитой дерматином, она быстро заскочила в канцелярию, поставила печать на заключение и в инвалидной книжке, и вышла. «Теперь, в магазин, и я что-нибудь приготовлю». Она посмотрела на запястье, где на простом кожаном ремешке держались часы К.М1, часы для Криксмарини с характерными буквами К.М, с белым циферблатом, оставшиеся от мамы, а ей от дяди Василия, воевавшего во флотской разведке. Варвара заканчивала политехнический институт и подрабатывала в школе внеклассными занятиями, поэтому на дом ей оставалось совсем немного времени. Приходилось четко выстраивать график, хотя летом все было намного проще. Она вместо стройотряда трудилась в деканате и очень часто ее отпускали домой, зная, что у девушки недееспособный брат. Они доехали на трамвае до своего района, и девушка забежала в магазин. Здесь ее хорошо знали, и сразу завели Никиту в уголок, дав в руки пару конфет, а его сестра, быстро оббежав все отделы, купила пачку макарон, две банки тушенки, пачку чая, сахар и баранки, закинув все в сетчатую сумку, а Воську снова подхватила за руку, брата, повела домой. Жили они в неплохой двухкомнатной квартирке в Кузьминках, на третьем этаже, чьи окна выходили во двор, по летнему времени заполненный детьми, мамочками, выгуливающими малышей, пенсионерами, доминошниками, стучавшими костяшками по старому фанерному столу, под навесом с ржавой жестяной крышей, и местными хулиганами, тусовавшимися в самом углу, где седьмой и девятый дома сходились углами, образовывая щель, сквозь которую мог проскочить подросток, но не взрослый человек, чем те порой пользовались. Хулиганы не представляли собой ничего серьезного, просто группа шалопаев, совместно придумывавших всякие глупости, и совершавшие их на радость домовой общественности и инспекторов по делам несовершеннолетних. Никиту тут тоже знали, и когда сестра покормила его и убежала по своим делам, он вышел во двор, где обычно сидел на лавочке, глядя куда-то в пустоту. Жизнь для маленького инвалида протекала во вспышках ярких картинок, никак не связанных друг с другом. Еда, сон, двор. Та, что его кормила и ухаживала, варя, та, что едва осталась в памяти и большой фотографией на стене. Мама, тот, кто вообще никак не отзывался в памяти, а только чуть выцветшим снимком в тяжелой черной раме на стене. Папа, старый черно-белый телевизор «Авангард», способный при известном везении и правильно приложенной силе показать размытое, но узнаваемое изображение, диван, на котором спал Никита, и кровать в маленькой комнате сестры, а еще погрызенный молью ковер на стене в зале, колченогий стол, несколько табуретов, венский стул из гнутого дерева и пианино, неведомым ветром занесенное в эту маленькую квартирку. На инструменте играла Варя, и Никита очень любил эти негромкие сочные звуки, издаваемые старым пианино, когда они сидели вечерами дома. Словно издеваясь над ним, природа наделила мальчика слухом, которому мог позавидовать профессиональный музыкант, и в звуках плохо настроенного инструмента он слышал тысячи оттенков. Совсем идиотом Никита не был. Он понимал довольно много слов, сам мог мыться и одеваться, но двигался плохо, рывками и часто, тело охватывали судороги, долго терзавшие тело. Причина этому – пьяный водитель, сбивший беременную маму Никиты. Травма фактически свела ее в могилу, и последнее, что она увидела в жизни, лицо ее сына. Водитель получил 3 года, давно уже вышел, продолжая все так же бухать за рулем, и уничтоженные им 2 жизни, никак не беспокоили человекообразное животное. Никита сидел на лавочке, глядя сквозь двор и сквозь людей, снующих по двору, чуть прикрыв глаза, от яркого солнца, светившего сквозь листву деревьев, когда услышал странный звук. Что-то негромко шлепнулось оземь, едва слышно попискивая на высокой частоте, недоступной для восприятия большинству людей, и шипя словно утюг на мокрой тряпке. Он оглянулся, пытаясь понять, откуда доносится звук, встал со скамейки и, с трудом перешагнув низенький штакетник, двинулся, загребая ногами, в самый угол, где на стыке 5-го и 7-го домов пенсионерка Мария Игнатьевна в беспощадной схватке с другими пенсионерками выгрызла себе участок земли под палисадник, выращивая там всякую зелень, от лука до цветов. Не особо разбирая дороги, Никита шел на звук, к счастью, не по любимым цветам старушки, а давя стоптанными сандалиями грядку, откуда только что собрали урожай какой-то зелени. Зайдя в заросли крыжовника и не обращая внимания на острые словно иглы шипы, оставлявшие глубокие царапины, протиснулся дальше, где на чуть дымящемся пятне проплешины посверкивал небольшой цилиндрик размером с патрон 4-го калибра 2,23-75 мм. Будь Никита нормальным школьником, воспитанным на книгах советских фантастов и в духе марксистско-ленинской теории, он бы никогда не полез руками трогать непонятный прибор. Но примитивный разум подростка ничуть не смутило странное устройство, и он взялся за него окровавленными руками. Но цилиндр, впитав каплю крови, тут же начал таять словно льдинка, превращаясь в серую жидкость, растекаясь и проникая в тело прямо сквозь кожу так быстро, что через 10 секунд в руках мальчика ничего не было. Куда девалась так странно пищавшая штука, Он даже не задумался. Ну, была, ну, нету. Повернулся и той же дорогой вышел на асфальт, снова усевшись на лавочку и просидел там до прихода сестры, даже не заметив, что все ранки словно сами собой зажили. Спал он беспокойно. Стоило прикрыть глаза, как в темноте возникали какие-то буквы, прочесть которые он естественно не мог. Сбой контакта. Носитель поврежден. Критические повреждения. Аварийный протокол. Контакта с носителем сбой. Начата подготовка процедуры частичного восстановления разума носителя, согласно протоколу GHOL-82. Запрос дополнительного питания отправлен. Запрос подтвержден. Начато восстановление носителя до контактного состояния. Прогресс 0%. Начат сбор данных в радиодиапазоне. Вставал он обычно около 6 и сидел на кровати, пока Варя не говорила ему одеваться. Но утром 6 июня он наделся сам, прошелся по квартире и с каким-то недоумением посмотрел на свое отражение в зеркале. Высокий, сухощавый подросток, со вполне привлекательным лицом, если бы не выражение дебиловатости и пустые, словно оловянные глаза. Он машинально выпрямился, отметив, что так стоять намного удобнее, и расправил плечи. Теперь лицо изменилось, мимики стало больше, глаза двигались куда живее, и чувствовал он себя совсем по-другому. Словно по пояс выбрался из-под душного, тяжелого одеяла, и жадно вдыхает свежий прохладный воздух. Прогресс с 12%. На цифры в уголке зрения он не обращал внимания, так как читать на алтанийском языке, равно как и на русском, все равно не умел, но газета, брошенная на стол, его неожиданно заинтересовала, и подняв ее к глазам стал рассматривать тусклые газетные снимки. Вот лицо, которое он часто видел на плакатах в городе, а вот силуэт здания, со звездой, тоже часто показывали по телевизору. Никитка, ты чего? Вошедшая на кухню сестра внимательно вгляделась ему в глаза, и, конечно, сразу отметила их подвижности, даже то, что стоял Никита, выпрямившись и расправив плечи. Ох, божечки мой, дошли Господу мои молитвы. Варя метнулась к себе в комнату и вернулась с потертым заслуженным букварем, распахнув его на первой странице. Никитушка, скажи «а», кхма. Никита тяжко прокашлялся и неожиданно густым низким голосом пробасил: а это б, б. Послушно произнес брат, внимательно следя за пальцем. Через полчаса он уверенно повторил все буквы, скользя пальцем по алфавиту, не замечая, что сестра молча плачет, глядя на его успехи, вытирая слезы совершенно мокрым платком. Летом все студенты разъезжались по строитрядам, как и учащиеся технологического института, но Варю оставили в городе, зная о необходимости ухаживать за братом. Она помогала в деканате, но часто оставалась дома, как и в этот день. Быстро приготовив завтрак, она показала Никите кирпич бородинского хлеба. «Хлеб, хлеб!» Брат кивнул. Варя насыпала соли на стол и быстро написала слово «хлеб» пальцем. «Хаэльеп!» По буквам повторила она, показывая их, и Никита, кивнув, уверенно написал слово на столе. Во двор он вышел с букварем в руках и, сев на свою скамеечку, стал читать слова, повторяя их вслух. Многое оставалось пока непонятным, но кое-что, словно элементы мозаики, ложились на свои места, стремительно расширяя словарный запас и интеллектуальную базу. Сложный комплекс из нано- и фемтомашин устранил главные повреждения в мозге и начал восстанавливать тонкую структуру тела, выстраивая энергетические каналы, мышечные и костные ткани, выращивая сосуды и органы, искореженные еще в утробе матери. Но мозг, даже находящийся в идеальном состоянии, не мог заработать сразу. Это не мотор, поэтому Никита прочитал словарь и, поднявшись домой, первый раз за всю жизнь, сам открыл дверь, закрыл за собой и положил букварь на стол в зале. Прочитал. Варя, протиравшая пол тряпкой, с трудом сдерживая слезы радости, кивнула, всхлипнула и метнулась словно молния к брату, обняв его и прижимая к себе. День проходил за днем, и Никита постепенно стал говорить, смотреть телевизор, но больше всего полюбил читать книги, словно погружаясь в неведомые миры. Очень многого не понимал, но дожидался, когда вернется сестра, и спрашивал о непонятных вещах. Книг дома было немного, но он прочитал их все, включая инструкцию по ремонту автомобиля ГАЗ-21 «Волга» и справочник шахтного электрика. Но и нейрокомплекс, принимавший телепрограммы и радиопередачи, тоже работал, и многое, что узнавал Никита, связывалось в его голове с другими понятиями, помогая прогрессу. И в какой-то момент он все же заметил короткую алую надпись, словно висевшую в уголке поля зрения, и надпись, словно уловив интерес, стала больше, и встала по самому центру. «Контакт с носителем, да нет, да», — произнес он вслух, и сразу надпись изменилась. «Приветствую тебя, путник. Ты стал носителем универсального комплекса Архрин-106, в версии разведчик, К. Так как контакт с носителем был невозможен в силу повреждения организма, часть ресурсов, предоставляемых первоначально, потрачена на восстановление тела и носителя разума. Для начала нужно выбрать один из путей, определяющих направление развития. Вам доступны путь мастера тела, путь мастера разума и путь мастера эфира». Никита не совсем понимал, что от него хочет странная надпись, но интуитивно догадался, что нужно сделать какой-то выбор, и остановил взгляд на слове «разум», вспоминая, что с ним связано. «Вы выбрали путь мастера разума. В дальнейшем ветку развития можно будет скорректировать, или вовсе выбрать все три пути развития. Для распределения первоначальных пунктов развития, перейдите в подменю «Мастера разума». В отсутствии выбора, система автоматически распределит пункты. Текущее распределение тела – 1, разум – 8, эфир – 1. Ведите интенсивный образ жизни для усиления тела, читайте и развивайте разум для его усиления, и учитесь работать с энергией для познания сил эфира. Внимание! Требуется металл для развития нейрокомплекса. Список металлов: железо, никель, хром, ванадий, молибден, титан, алюминий. Это Никита тоже понял плохо, но слово «железо» он знал. По дому из одного угла в другой мигрировал ящик с инструментами, который Варя все не могла решиться выкинуть, и часто повторяла, что проклятые железки ее доконают. Никита встал и, оставив книгу «101 вопрос о космосе», поднялся в квартиру. Ящик стоял там, где его и оставили, за дверью в маленькой комнате, и, вытащив короб на середину, подросток достал то, что лежало сверху, пару серебристых слесарных ключей. Обнаружен хром-ванадиевый сплав. Для лучшего усвоения измельчите металл, или продолжайте держать его в руке. Никита попытался разжать кулак, но пальцы словно слиплись, крепко удерживая инструмент, начавший оплывать и таять прямо в ладони, пока два куска металла справа и слева от кисти не упали на пол. Он разжал руку, и, не увидев ничего, поднял остатки ключей, и в щелочку между пальцев стал наблюдать, как серое нечто буквально пожирает прочный металл, не оставив от ключей ничего. В ящике лежало много разного барахла, в том числе и слесарные заготовки, медные и алюминиевые пластины, пара хром-молибденовых кусачек и короткий титановый лом-гвоздодер. Никите стало интересно, как это металл исчезает прямо в руках, и перепробовал все, заполнив список требуемых металлов, и сразу его потянуло в сон. Не задвинув обратно ящик, он едва добрался до дивана и рухнул, мгновенно отключившись. Когда Варя вернулась, он еще спал, и сестра не стала его будить, прикрыв двери на кухню, стала готовить ужин. В болезнях Варя совсем не разбиралась и могла опираться лишь на сказанное врачами, и их диагноз звучал весьма печально. Никита не сможет жить жизнью нормального человека, и ему до конца жизни понадобится чья-то помощь. Да, девушка была комсомолкой, но это не мешало ей молиться у старого почерневшего образка, выпрашивая у высших сил здоровья для брата. И то, что случилось, она никак иначе не воспринимала как чудо, что никак не нарушало ее картину мира, где вполне уживались комсомольские стройки и кекс майский, как в советской торговле стыдливо именовался пасхальный кулич. Времена воинствующего атеизма канули в прошлое, и все, кто хотели, заходили в храмы, хотя для членов партии это могло стать поводом для серьезного разговора на парткоме, но все зависело от секретаря первички. А вот так, дома и не афишируя, вообще без проблем, даже для ответственных секретарей и инструкторов обкома. Поэтому комсомолка, спортсменка и просто красавица Варя Калашникова совершенно спокойно молилась у старой семейной иконы, где на почерневшей доске едва угадывался образ спасителя. Чертыхнувшись на стоявший посреди комнаты ящик с инструментами, она задвинула его за дверь, попутно удивившись, что тот явно стал легче, продолжила возню по хозяйству. Начальные пункты – это достаточно серьезно, потому как единица телосложения в системе отсчета весьма развитой цивилизации – это отлично развитое тело по меркам землян. Также это касалось эфиристики, и единица в характеристиках – это просто очень слабый маг, универсал. Да, он не сможет зажигать звезды и закрывать черные дыры, но на единичную схватку на уровне рядового мага его вполне хватит. Но, конечно, только при соответствующем обучении, потому как необученный стихийный маг опасен и для себя, и для окружающих, и на всех эфирных способностях. Ассистент перед развитием наложил закрывающую печать. Но интеллектуальный прогресс шел огромными темпами, благодаря тому, что нейроассистент тоже учился, впитывая знания через книги, читаемые носителем, и слушая радиопередачи. Видя, с какой скоростью поглощает книги ее брат, Варя стала оставлять на столе свои учебники и конспекты. Конечно, она не верила, что вчерашний дебил сможет что-то понять из мешанины формул и технических терминов, но вполне обоснованно полагала, что любое чтение пойдет ему на пользу. Но восьмерка в интеллекте – это по земным меркам очень серьезно, и одолев за пару вечеров стопку школьных учебников, оставшихся с тех времен, когда училась сестра, стал разбираться в ее институтских учебниках и конспектах. На улицу он теперь выходил редко, в основном когда об этом напоминал нейроассистент, но уже не сидел на лавочке, а прогуливался вокруг дома, временами заходя на спортивную площадку, построенную энтузиастами под открытым небом, с примитивными штангами, гирями и прочими спортивными снарядами, собранными из металлического лома. Несмотря на проведенное укрепление мышц и сухожилий, организм нуждался в физической нагрузке, и под руководством нейроинтерфейса Никита подтягивался, отжимался и совершал сложные движения. Лето проходило своим чередом, когда Никита стал понемногу участвовать в готовке и уборке квартиры, и ходить за продуктами. Продавщицы гастронома сначала слегка охренели от вида вчерашнего дебила, вполне нормально разговаривающего и свободно считавшего в уме рубли и копейки, вычисляя цену товара за грамм, но постепенно привыкли и привечали аккуратного и вежливого подростка. А через какое-то время он стал подрабатывать в магазине грузчиком, легко таская тяжелые мешки и никогда не напивался, чем грешили абсолютно все предыдущие работники. Но у директора магазина, кроме водки и вина, было чем поощрить хорошего работника, и Никита стал приносить домой, когда кусок хорошей колбасы, когда шмат мяса, а когда даже шоколадные конфеты, что наряду с хорошим коньяком и прочими деликатесами помогали открывать двери в советский неназойливый сервис. Глядя на красивую коробку конфет «Ротфронт», Варя вдруг подумала, что деньги от государства за нетрудоспособность Никиты – это хорошо, но вот снять с него инвалидность и устроить в школу – куда лучше, для его будущего. А со школой можно договориться, или сдать экстерном, но во всяком случае, перед ним, бывшим инвалидом, открывается прямая дорога в жизнь, что еще недавно оставалось предметом тайных мечтаний сестры. А до сентября осталось всего полтора месяца, и многое нужно успеть. И отпросившись в деканате на целый день, она с Никитой пошла к доктору Игнатовичу, возглавлявшему комиссию при райсобесе. Глава 2. Кооперативное движение, основы которого заложили еще перед войной, во времена руководства товарища Сталина, продолжает развиваться и крепнуть. Сотни тысяч производственных, проектных и исследовательских кооперативов совокупно создают более 40% валового дохода страны, а если считать только товары народного потребления, и до 80%. Мы уже привыкли к строительным, заготовительным и производственным кооперативам и артелям, но Москва, всегда шагавшая на острие социального прогресса, представила недавно новый тип производства – ателье, закупающее машинокомплекты автомобилей «Волга» и «Жигули», делая из них машины, совсем не похожие на оригинал. Получив все необходимые разрешения в ГАИ, кооператив продает свои автомобили, порой по ценам, совсем не отличающимся от таковых в магазине, что, конечно, сразу создало определенный ажиотаж среди автолюбителей страны. Правда, 5 июля 1978 года. Владимир Афанасьевич Игнатович, совершенно седой мужчина среднего роста, одетый в легкие парусиновые штаны, рубаху с короткими рукавами и сандалии, смотрел расширенными от ужаса глазами на Никиту Калашникова, которого знал, можно сказать, с детства, и остатки волос на голове натуральным образом шевелились от безотчетного страха. Никиту доктор знал почти с рождения, когда сестра, тогда еще несовершеннолетняя Варвара, привела брата оформлять инвалидность. И даже не привела, а привезла в коляске, потому как 4-летний мальчишка не мог ходить. Годы шли, и маленький дебил рос физически и благодаря постоянным занятиям с сестрой уже мог ходить и даже как-то себя обслуживать. Тогда их не развезли по детским домам лишь потому, что приехала мама их мамы, бабушка Ксения, и сначала помогла похоронить дочь, а после занялась делами малышей, отдавая себя без остатка. Жили на бабушкину пенсию, и на пенсию Никиты, но денег все равно катастрофически не хватало, поэтому бабушка часто засиживалась вечерами, перешивая отданные соседями вещи на детей и себя. В конце концов сердце старой подпольщицы не выдержало, и в 1974 году она умерла, оставив детям все, что сумела украсть у самой себя, деньги на похороны и 75 рублей на книжки. И снова появились ушлые дамы из райсобеса. Но внезапно откуда-то сверху последовал грозный окрик, и детей лишь поставили на контроль в органах опеки, но оставили жить вдвоем. И вот теперь старый доктор видел невозможное. Плод, смятый еще в утробе матери, с таким ворохом органических повреждений, что вообще непонятно, как тот жив, сидит, ходит и говорит, выглядя при этом не просто как нормальный подросток его лет, а как бы не умнее и подвижнее, чем его сверстники. То, что сестра привела брата, было правильно. Инвалидность нужно снимать. Если нормализация состояния выяснится позже, скандала не избежать. Но вот его собственноручное заключение, датированное 6 июля, где черным по белому указана вторая группа инвалидности. Быстро оббежав кабинеты, Игнатович снова собрал комиссию, которая тоже поохала, глядя на внезапно поумневшего и похорошевшего инвалида, но против фактов не попрешь, и чуть поругавшись, чиновники выдали документ, по которому он мог обратиться в районное отделение образования для устройства в обычную школу. И вот тут их ждала настоящая неприятность в виде абсолютного нежелания работников школы принимать Никиту в 8 класс. Спор между Варей и директором с завучем уже начал выходить за рамки приличий, когда Никита одним жестом остановил сестру. «Валентин Георгиевич», — Никита посмотрел на директора, — «вы по образованию естественник, физфак МГУ», — сухо ответил директор. «Давайте, вы мне напишите задачу, которую я прямо сейчас решу, и я вам напишу задачу, которую вы попытаетесь решить, и уже по результату будем что-то думать, а то мы с вами молотим воду в ступе». Задачка, написанная директором, выглядела примитивной даже для Никиты, а имплант сразу подсветил подвох в схеме, где требовалось определить вектор сил. Никита быстро написал ответ, указав вариативность решения, и положил листок перед директором, решавшим задачу на выделение теплоты схемы из 3 резисторов, расписывая черновик формулами, но явно находящийся далеко от ответа. 120 джоулей, — подсказал ответ Никита, и пристально посмотрел в глаза директора. Так, Валентин Георгиевич, — сдержанно улыбнулся, и потянул из стопки чистых листов еще один и быстро набросал условия задачи, на которой у него срезались в прошлом году олимпиадники, отдав золото 80-й школе. Никита сразу уловил, в чем ловушка задачи, чуть забуксовал на поисках нужной формулы, и его нейроассистент уже готов был выдать решение, но он, покачав головой, сам нашел ответ и быстро набросал его на листке. «Вот, сколько там ему понадобилось?» – ехидно спросила завуч, пометуя, что у лучших учеников школы на это было целых полчаса, и никто из них не справился. 17 секунд, — машинально ответил Никита. «А по истории также сможешь?» — спросила полная женщина, присутствующая при разговоре. «Если дадите ознакомиться с учебником хоть на час, то да». Никита кивнул. «Я смог достать только за 4 и 7 класс. Год крещения Руси, если верить хроникам, 988. А, например, дата смерти Павла I, 24 марта 1801 года, 46 лет. Господи, Валентин Георгиевич, какого рожна вам еще нужно от парня?» И старичка покачала головой. «Ну видно же, что золотая голова». «Эх», — директор покачал головой. «Давайте его хоть в класс. Сами знаете, кто у нас ва. Хотите, я позвоню Петру Александровичу?» — спокойно предложила завуч. «Он сейчас, конечно, первый секретарь МГК, но начинал-то простым рабочим. Не думаю, что у него будут возражения. Мальчик явно хорошо социализирован». И, обращаясь к Никите, спросила: «Ты же не станешь таскать девочек за косички? А зачем это?» Никита опешил. «Это же больно, наверное, да и неприятно наверняка. Ну, некоторых это не останавливает», — сухо произнесла преподаватель истории. «Парочку таких любителей даже перевели в другую школу, через ИДН». Скандал громыхнул до небес. Тем более, что папа одного из мальчиков работал в Мосгорторге. Но не торговому генералу тягаться с генералом партийным. Женщина вздохнула и, окинув взглядом одежду Никиты, добавила: «Но с одеждой нужно что-то сделать. Это в планах. Парень кивнул. «Не самый тривиальный способ решения, но, полагаю, у меня все получится». Нетривиальность способа заключалась в том, что Никита, получив зарплату вместе с премией, зашел к директору магазина. Номерной гастроном имел среди жителей название «Красный магазин» за идеальный порядок и заслуженного директора, пережившего уже столько заведующих городскими и районными торгами, что не боялся совершенно ничего. И когда в самые напряженные летние месяцы появился непьющий и ответственный работник, директор, не дрогнувшей рукой, устроил его на полную ставку, выписав премию в размере еще 2 окладов, так как парень работал за 3. Олег Геннадьевич Кульчинский, увидев на пороге мальчишку, принятого недавно грузчиком и честно отработавшего полный месяц, приветливо качнул головой. «Садись. С чем прибыл?» «Совет нужен, Олег Геннадьевич». Никита присел на край стула. «Я в школу пойду в сентябре, а с одеждой у меня полный швах. Нужно что-то приличное и недорогое. Но в кооперативных магазинах только дорогое, а в государственных лишь неприличное. Может, что-то посоветуете?» «Ты хороший парень, Никита». Директор без улыбки кивнул. Без звука оставался на ночную разгрузку, подменял сторожа и ни разу не попросил ни премии, ни надбавки. «Июнь, июль – самые тяжелые месяцы у нас с грузчиками, потому что никто не хочет работать летом. А ты пахал за 2, а то и за 3. Так что ты помог нам, а мы поможем тебе». Директор пододвинул к себе телефон и, достав из бокового кармана пиджака толстую записную книжку, полистал ее и, найдя нужного человека, набрал номер. «Шурочка, здравствуй, мое солнышко». «Да, конечно, буду. Ты же знаешь, что мы с твоим папой пережили. Так что я в первых рядах. Но слушай, я тебе что звоню? Есть у меня мальчишка один. Ну вот, выручил он меня эти летом, очень-очень сильно. А у него, ну, вид словно у бомжа с вокзала. А мальчику в сентябре в школу. Да, еще. Там такая история. В общем, нет у него ни мамы, ни папы. Только сестричка, а она студентка. Ну какие там деньги у студентов, ты знаешь. Я ему, конечно, подкину еще. Но ты уж малыша не тряси. Ладно, все, маленькая. На юбилей обязательно буду». Олег Геннадьевич положил трубку и, вытащив из письменного прибора свою визитку, написал на обороте адрес и имя. «Это дочь моего старого друга, Александра Игнатова. Я уверен, что она решит все твои затруднения. И вот еще». Директор обернулся к сейфу и, не глядя, вытащил несколько полусотенных купюр. «Вот тебе в качестве премии, от меня лично. Даже в Москве, в 70-х, народ одевался во что гораст, от модных вещей прямо от парижских кутюрье до продукции мухосранской артели «Красное чучело». Так что Никита в своих штанах, застиранных до потери цвета, выгоревшей на солнце отцовской рубахе и стоптанных сандалиях, не выглядел белой вороной. Наоборот, на фоне вечно спешащих москвичей, он совершенно терялся, сливаясь с пейзажем. Дом в глубине бульварного кольца, помнивший еще купца второй гильдии Сашку Илманова, щеголял свежим ремонтом и огромными сверкающими полукруглыми стеклами в высоких рамах. На первом этаже находился магазин для художников с красками, кистями и прочими необходимыми вещами, а выше этажом начинались квартиры, на дверях которых не имелось даже номеров. В одну из них и постучался Никита, сверившись с адресом и планом. «Иду, иду». Тяжелая дверь, усиленная стальным листом, плавно отворилась, и Никита увидел молодую женщину лет 30, одетую в легкий шелковый костюм кремового цвета, туфельки кофе с молоком и яркий алый платочек, повязанный на шее. «О!» Женщина улыбнулась абсолютно ровными белоснежными зубами и покачала головой. «Все еще хуже, чем я предполагала». Она кивнула головой, приглашая пройти следом, и пошла вдоль широкого коридора. «Значит так, одевать тебя будем в типаж сына баронного директора. Скромно, неброско, но стильно и со вкусом. Душ, когда принимал?» Она распахнула 2-створчатые двери в огромную комнату, где почти все стены занимали шкафы с зеркальными створками. 3 часа назад. «Хорошо». Без улыбки кивнув Никите, женщина отошла на несколько шагов назад, чтобы оценить фигуру. «Раздевайся до трусов и кидай свои тряпки в угол». Она еще отшагнула, оценивая фигуру подростка, и почувствовала, как неприятно пересыхает в горле, глядя на свитое из жил и мышц тела. «Трусы тоже снимай». Она вышла и, зайдя в комнату, подала Никите упаковку трусов «Юго Босс». «Да не смотрю я». Никита никак не прокомментировал, сняв изрядно поношенные семейные трусы и натянув белоснежное боссовское белье. «Энда». Александра покачала головой, оценивая идеальную стать парня, и, одернув себя, подошла к шкафу и достала рубашку и костюм песочного цвета, подав Никите. «Надевай». Почти 3 часа женщина мучила его, примеряя разные вещи, надеясь, что рано или поздно тот устанет, но Никита стойко держался, и, наконец, последняя вещь легла на кучу на полу. «Так, поскольку за тебя попросил сам Кульчинский, у тебя 50% скидка, и все это, тебе обойдется в 250 рублей». И глядя, как Никита достает из кармана деньги, сжала его кисть своими пальцами бывшей чемпионки Москвы по теннису. «Но у меня странно игривое настроение. Хочется тебе это все подарить. Не нужно, Александра». Никита, легко вывернув руку из захвата, вложил в нее деньги. «Здесь 350, больше нет, но я хотел бы взять еще пару женских платьев 46 размера третий рост, на лето, и 2 пары туфелек, на 36 размер. Можно что-то убрать из того, что вы подобрали, чтобы влезть в сумму?» «Подруга», — отрывисто спросила женщина, почти полностью скрывшись в шкафу. «Нет, сестра», — глухо произнес Никита. «Когда я болел, она меня выхаживала, много лет, в одиночку. Сама ходит черт-те знает в чем, а ведь она молодая девчонка, ей уже и замуж пора. А что папа? Погиб во Вьетнаме, летчик-истребитель, я его не помню совсем, только фото осталось на стене». «Так», — Александра метнулась из комнаты и вкатила манекен на колесиках. «Похоже», — Никита с помощью ассистента наложил на манекен виртуальную объемную сетку, с размерами сестры, видимую только ему, чуть ниже и грудь меньше. «Однако», — женщина с улыбкой покачала головой, — «у тебя вполне профессиональный глазомер, действительно 46-й, а грудь — 2, я полагаю». Новый манекен точно вписывался в сетку, и Никита кивнул. «Да, теперь хорошо, держи платье на выход, а вот это, для учебы, туфли, сумочка, упаковка носочков, платочки, набор косметики, шампунь для волос». Александра стала укладывать все покупки в большую сумку, а когда та заполнилась, вытащила еще одну. «Так, сейчас денег не беру, но месяца через 2, подходи вместе с сестрой, отдашь за это, и оденем вас к осени. Ты так уверена, что я заработаю столько денег? А вот и посмотрим». Александра ухмыльнулась. «Считай это моим личным психологическим экспериментом. Посмотрим, так ли даром я получила диплом психолога». Александра сама кому-то позвонила, и к выходу Никиты из подъезда уже ждала серая «Волга», и водитель отвез его домой. А дома его ждал тихий скандал от сестры, которая почему-то уверилась, что ее любимый братик ввязался в какую-то аферу, и ему стоило огромного труда доказать, что все это куплено на зарплату и премию, выписанную директором магазина. Но окончательно убедило ее предложение дойти до универмага и поговорить с Кульчинским. Но вопрос денег следовало решить побыстрее, для чего оставалось буквально дней 20, потому как нужно еще доработать в гастрономе, и только после этого искать более денежную работу. А вариантов имелось не так, чтобы очень много. Никита не знал литературных произведений будущего и песен, да и вообще не знал будущего. Даже настоящее представлял себе весьма фрагментарно, чтобы что-то как-то спланировать. И нейроассистент тут не помощник, ибо он тоже учился понимать этот мир. Для того, чтобы раздеть криминал, нужно очень хорошо представлять себе все внутренние пружины общества, а пока он не видел даже всех внешних. Ребенок познает мир постепенно и даже к 20 годам плохо ориентируется в пространстве. Что же говорить о подростке, проснувшемся месяц назад? Но и для знающего все ходы и выходы в столице имелось немного вариантов. Все доходные поляны давно поделены, количество состригаемой зелени учтено, и известно, кто, кому и сколько заносит от собранного урожая. Даже проститутки на Казанском вокзале посчитаны и учтены всесильной социалистической системой, и в такой ситуации добыча приличных средств становилась задачей вполне мастерского, а то и магистерского уровня. Ассистент, которого Никита воспринимал как нечто естественное, не помня даже, как тот оказался в нем, зафиксировав текущую проблему, выдал через какое-то время задание, руководствуясь стимулирующей логикой. «Зафиксирована задача 2 уровня. Решите ее в течение 30 дней и получите 3 дополнительных пункта развития, которые сможете распределить по своему усмотрению». Ассистент, имея свой, пусть даже и весьма специфический разум, понимал, что встроился в совсем юного представителя человечества, который к тому же находится сейчас на самом социальном дне. Но одним из приоритетов нейроассистента являлось продвижение носителя для решения более глобальных задач, поэтому он все время раздавал небольшие задания носителю, вроде вставать раньше и начинать день с тренировки, и тому подобное. Никита же вполне приспособился к маленькому диктатору внутри себя, и уже новым разумом понимал, что тайна о существовании внутри человека подобного устройства так и должна остаться тайной. Кроме того, ассистент частенько помогал носителю, ускоряя мышление и стимулируя разные участки головы. Вот и сейчас, когда Никита погрузился в своеобразную медитацию в поисках решения вопроса, ассистент стимулировал зрительную память, и перед мысленным взглядом подростка проходила его, пока еще совсем короткая жизнь, и поездка за вещами вставала как кадры цветного кино. Художники на Старом Арбате, и словно стоп-кадр, сцена, когда заказчик отдает 5-рублевую купюру за портрет, весьма небрежно написанный в технике «сухая кисть». Честно говоря, Никита понятия не имел, сможет ли он так же или хуже, но ничто не мешало ему попробовать, и, подхватив со стола тетрадку и шариковую ручку, подложил снизу учебник по литературе, и стал быстрыми штрихами набрасывать обрис лица. Имплант тоже ничего не знал о стилях и видах рисунка, поэтому помогал в силу своего понимания необходимости точного соблюдения деталей и пропорций. Через час у Никиты в руках лежал портрет сестры, выполненный в пока еще не самом популярном жанре фотореализм. Лицо, проработанное до мельчайших подробностей вплоть до ресниц и чуть нарушенной линии правой брови. Но в целом, портрет, конечно, получился очень комплиментарным по духу, хотя и очень строгим по исполнению. В конце 70-х, в Союзе в жанре фотореализма практически никто не работал. Слишком затратно по времени и слишком сложно по технике, да и получить клеймо буржуазный подражатель, очень не хотелось. Поэтому для СССР такой стиль выглядел не только революционно, но и весьма привлекательно. «Что это у тебя?» Варя, вошедшая в комнату, остановилась рядом и заглянула через плечо брата на листок и испуганно ойкнула. «Это я?» Произнесла она почему-то шепотом, и закрыла рот ладошкой. «Я такая красивая, ты еще лучше». Никита аккуратно оторвал листок из тетради и отдал Варе. «У тебя случайно не найдется пары листов ватмана?» «Да конечно, как у всякого советского студента, будущего инженера, дома хранился серьезный запас бумаги, карандашей и ластиков всех видов. Все это он разложил вокруг себя и, наколов лист ватмана на кусок фанеры, используемый Варей в качестве чертежной доски, стал набрасывать новое лицо. Второй портрет дался ему намного легче, и где-то через час он стоял перед дверью служебного кабинета директора универмага Олега Геннадьевича Кульчинского. «А, Никитка, заходи». Директор положил трубку телефона и с интересом оглядел мальчишку каким-то особым взглядом. Светло-серые брюки, свободного покроя, белая льняная рубашка и мягкие туфли, лоферы, рисовали образ неброский, но очень достойный, словно парень только что вышел из папиной «Волги», или даже «Чайки-3», «Волга», «Чайка», марки дорогих советских машин. «Отлично, вижу, что Шурочка поработала на все 100». «Да, Александра сделала все превосходно», — Никита кивнул. «А я к вам с небольшим спасибо за участие в моей судьбе». Он раскатал лист ватмана, не успевший согнуться, и на директора глянул Олег Геннадьевич, чем-то похожий на крестного отца в исполнении Марлона Брандо. Кульчинский сидел в кресле, с тростью на коленях, закинув ногу за ногу, пристально глядя вперед, и едва заметно улыбаясь, словно знал о смотрящем на картину что-то такое, что не знает никто. «Ну, ты дал, Гарри». Директор с удовольствием смотрел на портрет. «Я, конечно, понимаю, что ты рисовал это сам, но черт, парень, ты же просто гений». Он поднял голову и кулаком стукнул в стену. «Клава, зайди». Через минуту в кабинет вошла Клавдия Вадимовна, товаровед и заместитель директора, одетая в легкое платье и белый халат поверх, и словно загипнотизированная уставилась на портрет. «Ой, Олежек, простите, Олег Геннадьевич, вы тут такой красивый. Это же ты рисовал?» Женщина повернулась к Никите. «Да, Клавдия Вадимовна». Подросток кивнул. «И вас нарисую. Это же сколько денег стоит для вас, Клавдия Вадимовна?» «Нисколько». Никита покачал головой. «Брать с друзей деньги за такое совсем нехорошо». «Правильно говоришь». Директор гастронома кивнул и поднял трубку. «Зато я знаю того, кто заплатит хорошо». Он снова уткнулся в свою записную книжку и набрал номер. «Катенька?» «Да, Кульчинский беспокоит. Там Вадим Анатольевич не освободился». «Хорошо, спасибо». И практически без паузы. «Вадим Анатольевич, я тут совершенно случайно вспомнил разговор с вами на юбилее главторга. Так вот, представьте себе, у меня есть что вам показать. В Триворогве, конечно, буду, но я не один. Хочу вам представить одно юное дарование». Олег Геннадьевич аккуратно опустил трубку на аппарат и внимательно прошелся взглядом по Никите. «Так, одет вроде нормально. Часа полтора у тебя есть. Пойди пока домой, а я за тобой заеду. А давайте я пока нарисую Клавдию Вадимовну». Он обернулся на женщину, стоявшую сбоку от стола. «Найдется лист бумаги и ручка, все найдется дорогой». Клавдия тут же подхватила Никиту под руку, завела к себе в кабинет и вытащила из-за шкафа пачку еще не распакованных плакатов, напечатанных на отличной веленевой бумаге. «Вот тебе, про передовиков советской торговли». Женщина усмехнулась, переворачивая плакат белой стороной. Глава 3. Сегодня все прогрессивное рабочее движение празднует день рождения Михаила Андреевича Суслова, видного деятеля рабочего движения и 4-го интернационала, отдавшего свою жизнь без остатка марксизму. Убитый по лживому доносу в СССР, Михаил Суслов до последней минуты оставался верным марксистом и борцом за дело рабочего класса и народно-трудового союза. Герой умер, но его дело, 4-й интернационал, живет и борется за правое дело. Журнал «Посев», июль 1978 года, из редакционной статьи. Валентин Егорович Сабуров руководил Мосглавторгом уже 10 лет и давно присматривался к должности заместителя министра торговли. Образование, Академия народного хозяйства имени Плеханова и опыт вполне позволяли. Поэтому в быту он вел себя скромно, излишеств не позволял и, несмотря на существенные доходы, барством не страдал. Но купеческая душа хотела именно этого, чтобы с цыганами, рюмкой беленькой на подносе и шальными девками на столе. А вместо этого он одевался в приличном, но крайне консервативном кооперативе Ицхака Розенберга и ездил на серой «Волге». Единственной роскошью, позволяемой себе, оставались обеды в лучшем ресторане города и блюда на столе совсем не из меню. Например, паровые стерлядки, пойманные под Астраханью, артелью «Простор», и доставленные в Москву на специальном самолете. Или вот вкуснейший салат из дальневосточных крабов и строганина из сибирского лося. Маленький клуб гурманов объединял круг из пары десятков человек, друг друга знавших, и оттого более тесным. Каждый из них как-то способствовал клубу, добывая на просторах СССР и мира различные деликатесы, доставляя их на кухню Арагви или сразу к столу. Все вместе они собирались крайне редко и только для самых важных поводов, как, например, кончина председателя клуба, генерал-полковника Саблина. И вот этот скромный шик и оставался пока пределом для него, истосковавшегося по шумным гулянкам. Конечно, имелись и тихие дачи, с любвеобильными хозяйками, и генеральские охоты, но хотелось не втихаря, а именно шумно, с пробками в потолок и цыганским хором. По совету кого-то из друзей, он пригласил к себе модного художника, и тот за вполне серьезные деньги, 10 тысяч, сделал парадный портрет для гостиной. Портрет вышел красивым, богатым, но скучным. На холсте он, надетый в серый костюм, стоял, опираясь на невысокую колонну, на фоне драпировок из тканей. Да, вполне в духе социалистического реализма, но так уныло, что сводило зубы. О чем он и пожаловался старому знакомому, директору образцово-показательного универмага, не сходившего с доски почета Мосторга вот уже 5 лет. И вот теперь этот знакомый сам напомнил о том разговоре, наверняка имея в виду решение вопроса. Без одной минуты 3 в зал вошел Кульчинский, ведя с собой совсем молодого, хорошо одетого парнишку лет 14, и неся под мышкой бумажный рулон. Мужчины тепло поздоровались, и после пары вступительных фраз директор гастронома развернул рулон и на Сабурова остро глянул с портрета настоящий теневой хозяин района, с едва уловимой улыбкой на губах. «Это ты рисовал?» Сказать, что директор торга удивился, значило не сказать ничего. Он пораженно вглядывался в двухцветный карандашный портрет, отыскивая разные мелкие детали, как, например, напряженные пальцы правой руки, лежавшие на навершии трости, сделанной в виде головы грифа. А по Ильде это мягкий знак. Подвел итог Валентин Егорович, свернул портрет и отдал Кульчинскому. «Сколько берешь за работу?» «Пока ничего не взял». Подросток улыбнулся. «Олег Геннадьевич, мне уже стольким помог, что я, наверное, еще должен остался. Умный парень, цену себе не набивает», — подумал Сабуров. «А сколько времени тебе нужно на такой портрет?» «Час, два». Никита снова улыбнулся. «Но у меня с собой ни бумаги, ни карандашей. О, Господи!» Мужчины рассмеялись. До этого добра в любой конторе хоть лопатой грузи. Директор торга хлопнул ладонью по столу. Так, мальчишку я у тебя забираю, а тебе рекомендую здесь поужинать. И жестом подозвал официанта. Сергуня, предложи моему гостю наше особое меню. Счет запиши на меня. Будет сделано, Валентин Егорович. Мужчина в строгих четных брюках, белой рубашке и длиннополом пиджаке поклонился. 24-я «Волга» Сабурова стояла прямо у входа в ресторан, и стоило им сесть и закрыть двери, как машина плавно тронулась, рыча мощным, совсем не серийным двигателем. «Куда сейчас, Валентин Егорович?» – спросил водитель. «Давай в магазин, где там продают ватман, карандаши всякие, что там еще надо. Это, наверное, нужно в универмаг Культторга», – предположил шофер, на Остоженке который. «Вези», – скомандовал директор торга и повернулся к Никите. «Ну а теперь расскажи о себе. Кто папа, кто мама, как сам?» «Да нечего рассказывать. Папа, военный летчик, погиб в бою. Сбил троих, а четвертый сбил его. Мама погибла от травм после наезда грузовика. Меня вот только успела родить, и там же ушла. А я рос дебилом до 14 лет. И вот, как-то то ли ударился, то ли еще что случилось, но словно проснулся. Инвалидность сняли, и даже в нормальную школу устроился. А рисовать и не пробовал до сегодняшнего дня. А тут как-то вдруг понадобилось, и все пошло. Энда». Сабуров покачал головой. «Жизнь удивительнее любой сказки. Расскажешь кому, не поверит». Купив все, что выбрал Никита, они поехали в здание главторга на Пятницкой, и когда хозяин привел его в свой кабинет, обвел рукой помещение. «Устраивайся, где тебе удобнее. Да я вот в уголке присяду». Никита положил на кресло ватман и коробку с карандашами, стал накалывать лист на подрамник. «Вы на меня внимания не обращайте, Валентин Егорович. Занимайтесь своими делами, а я тут потихоньку поработаю». И в самом деле, отрешившись от всего внешнего, парень стал быстрыми и едва заметными штрихами размечать лист. Цветными карандашами он еще не работал, но почему-то был уверен, что все получится. Через полчаса Сабуров уже не замечал юного художника, что-то там рисовавшего на листе бумаги, и влился в рабочий процесс. Кого-то распекал, кого-то хвалил, просматривал документы и вообще руководил крупнейшим торговым объединением Москвы и области, управлявшим промторгом, пищеторгом, стройторгом, культторгом и сетью магазинов «Детский мир». Товары для продажи поступали из тысяч мест всей страны и зарубежья, и труднее всего было соблюдать баланс между вещами дорогими и доступными, но качественными для всех, включая самые малообеспеченные слои. За этим строго следила партия и местные советы, способные испортить жизнь чиновнику любого уровня. Конечно, присутствовали и неучтенные партии разных товаров, произведенные без уплаты налогов, но совсем немного. Смысла в этом особо не имелось, разве что в самом начале деятельности, когда денег совсем нет. Посетители кабинета начальника даже не все замечали скромно пристроившегося в углу человека, так как Никита почти скрывался за прямоугольником подрамника и выглядывал из-за него, для уточнения той или иной детали лица. Без 15 минут 5 он дождался, когда очередной посетитель уйдет, и негромко произнес: «Валентин Егорович, я закончил». И дождавшись, когда хозяин кабинета подойдет ближе, повернул картину к нему. На фоне синего неба в разрывах серых облаков, чуть в сторону от зрителя, летела тройка могучих лошадей, явно находящихся не в себе, сдерживаемые вожжами, которые тянул на себя левой рукой Сабуров, одетый во фрак, подпоясанный широким поясом, а в правой, опущенной вниз, держал двуствольный пистолет с колесцовым замком. И видно было, что пустит в ход его в любой момент, без малейшего сожаления. Но на лице застыло не напряжение, а широкая улыбка, явное наслаждение бешеной скачкой, непокорными лошадьми и жизнью в целом. Минут 10 Валентин Егорович вглядывался в картину, подробную, словно фотография. Видны были даже подковы на поднятых ногах лошади, испуганное женское лицо за стеклом кареты и бешеные, на выкате лошадиные глаза, зубы закусившие у дела и губы с розовой пеной. Однако, Сабуров с трудом оторвал взгляд от картины, словно проваливаясь в то время и в тот мир, и перевел взгляд на Никиту. Парень явно не понимал цену своему таланту, но это не беда, не дадим в обиду. Он снова перевел взгляд на картину и снова едва сумел оторвать взгляд. Да, такое можно повесить хоть и в кабинет. Не выспренно, хвастливое, а вполне серьезное и взрослое произведение, много говорящее о хозяине лучше любых слов. Он распахнул дверь в приемную и, не входя, негромко обронил: «Котя, зайди». Да, Валентин Егорович. Стройная ухоженная женщина, одетая по последней советской моде, в платье из китайского шелка, но по французским лекалам, вошла, держа в руках блокнот. Сестра вот этого молодого юноши, насколько я помню, Калашникова Варвара Анатольевна сейчас дома, по адресу улица Гвардейская, дом 5, квартира 35. Никита чуть нахмурился. А, зачем? Могу заплатить наличными, но это опасно. Такая куча денег, а у вас 100%, дома картонная дверь. И нужно тебе спать на вулкане, спокойно объяснил директор главторга. А так, сейчас Катенька поедет, прихватит твою сестру и откроет ей сберкнижку, по которой только хозяйка сможет получить деньги. А чтобы она не переживала, ты поедешь с ней и все объяснишь. Сабуров подошел к сейфу и, набрав номер на замке, распахнул тяжелую дверцу. Портрет, который мне не понравился, обошелся мне в 10 тысяч. Да, знаю, что дорого, но вот такие в Москве цены на парадные портреты. А тебе я заплачу 20. Не спорь, здесь я решаю, что и сколько стоит. Что еще очень важно, эта планка теперь будет во многом определять твой гонорар, так что не продешеви. Он положил пачку денег на стол и, нагнувшись к своему пищевому прибору, вытащил визитку. А это совсем личное. Звони, если будут проблемы. Катенька, запомнишь юношу? Разумеется, Валентин Егорович. Я возьму тогда вторую вашу машину, или мне на своей отвезти. Знаешь, наверное, лучше на твоей. Все же Фиат поскромнее Волги. А сейчас лишнего внимания совсем не нужно. Дома, сестра опять едва не ударилась в истерику, но Катерина, надев на себя маску высокомерной московской дамы, быстро успокоила Варвару, объяснив, что такие люди, как Сабуров, просто так деньгами не разбрасываются и, если заплатил 20 тысяч, значит это ровно столько и стоит. Но после того, как брат с сестрой вернулись из сберкассы, она все равно села в уголок немного поплакать, а после, комсомолка Калашникова истово молилась старой иконе, поминая маму и папу, не доживших до этого дня. А засыпая, Никита думал, какой кошмар его ждет, когда придется тащить сестру к Александре, чтобы купить вещи на зиму и осень. Но вопреки ожиданию все прошло нормально. Видимо, девушка исчерпала все тревожные страхи и спокойно отнеслась к визиту в закрома торговли, где ей подобрали пальто, шубку и прочие вещи, необходимые московской даме, чтобы вид иметь и не теряться в толпе. Никита тоже получил много обновок, включая теплое пальто на птичьем пухе, ботинки и пару зимних шерстяных костюмов, с мерками чуть на вырост. То, что уже носить не будешь, отвезешь обратно мне, я приму за треть цены. Александра аккуратно упаковывала вещи в простые полотняные сумки, запас которых у нее казался неисчерпаемым. И самое главное, все ваши старые тряпки просто выкиньте. Оставьте только то, что для вас памятно, а с остальным расстаньтесь без жалости. Нечего старое барахло хранить.